улыбался. Зеркала пора было посеребрить, портреты потемнели, и зачастую трудно было разобрать, что на них изображено, поэтому Энджел принимала их за фамильные портреты предков. Эта износившаяся со временем элегантность являлась тем, чего тщетно пыталась достичь Энджел в Альдерхерсте, где все было дорогим и комфортным, но новым. «Я всегда чувствовала, — признавалась Гермиона мужу, — что вещи сохраняют ту цену, которая на них отмечена». После смерти матери фантазии Энджел по поводу ее романтического прошлого разрослись до чудовищных размеров. Не осталось человека, способного их остановить или напомнить ей о реальности. В день похорон миссис Деверелл состоялся ее мимолетный разговор с тетушкой Лотти, которая зашла, чтобы обвинить Энджел в невнимательном отношении к матери и в том, что она не дала ей знать о тяжелом состоянии сестры. Тетя добавила к этому несколько откровенных замечаний по поводу того, что она думает о жизни Энджел вообще, и после этого ушла. Поначалу Нора верила рассказам Энджел о тайне ее рождения, о загадочной поре ее детства, прислушивалась к намекам на то, что в ней течет голубая кровь. Ее увлекало очарование старины, романтика потерь. Но рассказы все разрастались и разрастались, противоречия один другому. И Нора со своим любвеобильным сердцем и способностью понимать другого увидела в этой лжи патетику, столь необходимую Энджел, при ее гениальности, увидела в ней часть того вымышленного мира, из которого и появляются ее романы. Она не позволяла себе лишиться иллюзий в отношении Энджел, и ей это удавалось. Ради Энджел оставила она свой дом, оставила ту жизнь, которую вела, оставила свои стихи. Она все поставила на Энджел и не могла теперь ее критиковать. Нора научилась распознавать эту возмутительную ложь еще до того, как она была высказана, и находила способ от нее уклониться. Она либо быстро выходила из комнаты, либо просто переставала слушать, а уж если все-таки внимала рассказам, то давала им поэтическое переосмысление. «Лалворд Гарденс» заполнился новыми странными историями, многие из которых связаны были с какими-то предками на портретах и изобиловали комическими несуразицами. Представление об эпохах у Энджел было довольно смутным, а ее мысли о сельской жизни могли произвести настоящую сенсацию. В ее рассказах очаровательный молодой человек, окруженный собаками, отправившись погулять и не найдя фазанов среди осеннего убранства леса, мог запросто застрелить соперника на дуэли. Леди в вечернем платье могла вдруг оказаться возлюбленной Генриха II, и никто не осмеливался задавать ей вопросов по этому поводу. «Здесь нет никакого противоречия», — убеждала себя Нора. «Здесь не больше лжи, чем в «Ромео и Джульетте» или в «Гамлете». Она была уверена, что и Шекспир не ограничивал свою фантазию исключительной точностью фактов. Расширить ее, перевести в реальную жизнь. Вот как она считала признак, бьющий через край гениальности. И то, что этим летом все в Энджел било через край, сомнений не было. Она отправлялась на вечер в Роял Гарден в фиолетовом атласе, в страусовых перьях и выкрашенной в багровые тона шиншилле на плечах. Корсаж ее платья был расшит аметистами, и она выступала в юбке, которой по окружности были пришиты быстро увядающие лилово-розовые орхидеи.